«Ну, если ты настаиваешь», — легко согласился Нергал, не обращая внимания на испепеляющий взгляд Лилит. «Не скучайте тут, повеселитесь без нас», — почти скороговоркой выпалил он и, кивнув на прощание, потащил меня за собой прочь из ратуши. Очутившись снаружи, он остановился, широко расправил плечи и глубоко вдохнул свежего воздуха. «Хорошо», — с блаженной улыбкой проговорил он. «Хорошо-то хорошо, но спи теперь чутко, и когда ходишь, оборачивайся», — хохотнул я. «Потому что ли такой подставы не простит? Так какие у вас здесь новости, с чего вдруг вы, и в ратуше, и вообще?» «Как только Сатат туда просочился, в буквальном смысле и просочился», — ответил Нергал, — «в виде жидкости». «Да ладно», — удивился я, — «сколько интересного я тут пропустил». Честно говоря, выглядело это довольно противно. Эдакая слизь с кровяными прожилками и глазами. Самые крупные из них не пролезали в двери и просто лопались, вытекая из глазниц, а потом вырастали снова в пустых мешочках. «Пойдем куда-нибудь выпить, а то старик Сатат мало того, что нам уши в мозоли стер своими бесконечными рассказами о прошлых днях, так еще и здоровым образом жизни задавил. Не выпить, не покурить, хоть волком вой». И мы направились в сторону пивных заведений. «Да я не против, только если ненадолго, а то делай вправду не в проворот. Ты за Фортуну не волнуйся, им там джитовские парни по лучшему разряду все еще 2 месяца назад приготовили. Жить будут не то, что мы с Лилит». «Что?» Дед при ближайшем знакомстве еще покруче Зевсовой компашки оказался. Хмыкнул я. «Помнится, раньше ты у нас был открытым оппозиционером с большой буквы Х. Ну, хороший оппозиционер, то есть, а теперь курить опасаешься?» Нергал сощурился на звездное небо, как на солнце. Расслабленно сунул руки в карманы брюк. «Старик не заслужил оппозиции», — отозвался Нергал. «Он и правда старается исправить свои давние ошибки, что не мешает ему оставаться смертельным занудой. Взял меня в оборот, поселил в городе, взвалил кучу обязанностей и фактически привязал к себе. Но ничего, теперь Сет вернулся, вот пусть теперь он этот обоз тащит». Я усмехнулся, пропуская вперед себя подвыпившую парочку. «Благодарю». Нетрезвым, но миленьким голоском чирикнула мне девушка, помахав рукой. Я подмигнул ей в ответ и сказал Нергалу: «Спешу тебя огорчить, Янус, вот это вот все терпеть не может, так что вряд ли у тебя получится на него свое ярмо переодеть». «Это мы еще посмотрим», — проворчал тот. «Просто по большому-то счету, Даня, я уже все, что хотел, получил. Верхний мир Сатат обрушил, будто стаканы со стола смахнул. Признаться, я даже не думал, что так можно. Шума было, ты бы только знал. Все порталы, кроме врат, схлопнулись. Вояки Сета воскресли. Вашу таверну, кстати, разломала ко всем чертям, и храму Арахны досталось», — мрачно вздохнул я. «Она тут встретила меня, думал, сожрет с потрохами, кричала, что я виноват. Это еще с какого перепугу? Святилище, Даня, не на фундаменте держится, а на силе Бога. Не смогла удержать, сама виновата, ты тут при чем? Так-то оно так, но осадочек все равно остался. Надо будет ей как-то помочь». Внезапно к Нергалу подскочил маленький горбатый человечек с корзиной каких-то пряников в руках. «Здравствуй, путник!» С плохо наигранной радостью воскликнул он. «А не желаешь ли?» Встретившись с выразительным взглядом Нергала, он подавился словами и пробормотал: «Понял, не желаешь. Извини, я пошел». Нергал шумно выдохнул. «Никогда не привыкну. Первое время вообще так и подрывало кому-нибудь из этих торгашей голову оторвать. Так на чем я остановился? Высочайший совет богов теперь официально упразднен. Чаша, ты видел? Да, теперь висит в пространстве между мирами. Отсвечивает только так, но энергией никого не насыщает. Так что теперь все равны, а некоторые еще равнее. Единственный источник питания – энергия верующих, как это и было в самом начале. И на всякий случай, если ты сейчас сходу не понял, то поясню. Таким образом Сатат вернул богам смерть». «Так значит, это правда?» – нахмурился я. «Бессмертные больше не бессмертные. Получается, теперь кто угодно может убить бога?» «Теоретически, да. Кроме того, забытые боги будут сами собой постепенно умирать, а новые будут рождаться. Колесо бытия вновь запущено. И все это на самом деле неплохо. Одно только огорчает: низвергнутые боги поделились между собой на фракции и от невозможности родить хоть какую-нибудь здравую идею принялись воевать между собой». Я выругался себе под нос. Опять 25. Богам заняться нечем, а под горячую руку везде начнут попадать человеческие поселения. «А Сатат, он планирует в это как-то вмешаться?» — спросил я. Асатат, Даня, держит нейтралитет. Объявил, понимаешь, всем полную амнистию. Он как-то странно посмотрел на меня, будто вспомнил что-то, но тут его нечаянно толкнула яркая ночная бабочка в декольте до пояса и розовых чулочках, выглядывающих из-под короткой юбки. «Смотри, куда идешь, женщина?» Раздраженно огрызнулся он. Я невольно хихикнул. «Да уж, что-то ты совсем одичал, патрон. Не то слово. Все бесит, и старик в том числе. Раз уж выплыл из пучины забвения и дел уже наворотил, чего теперь-то дрейфовать, как говно в болоте?» А у него самого не спрашивал, да 100 раз. А он такой: «Я созидатель, это не моя роль. Мол, надо подождать». «А чего ждать-то?» «Подождать, говоришь?» Я вдруг понял, чего ждался тот третьего брата, Азатата, которого принес в себе я. «Мне кажется, я знаю, в чем тут дело», проговорил я и толкнул дверь таверны, перед которой мы остановились, и едва не столкнулся с каким-то стариком в плаще, который собирался выходить. «Извини», буркнул я себе под нос, автоматически отодвигаясь в сторону. Поднял голову, чтобы увидеть человека, которого только что чуть не сбил, и обомлел. Потому что передо мной стоял Эреб. Несколько мгновений мы просто смотрели в глаза друг другу. Я, с самым глупым видом, какой только можно себе представить. Он, с надменной брезгливостью. Он почти не изменился. Лысая голова, бородка. Только морщин стало меньше, и в чертах лица появилось что-то новое, чего раньше я не замечал. Как если бы это был не совсем тот Эреб, которого я убил, а более молодая копия. Наконец, он опустил капюшон пониже и вышел прочь, не оглядываясь. Что это было? Проговорил я, пристально глядя ему в спину. Нергал глубоко вздохнул. Да, нехорошо получилось. Я ведь хотел предупредить, но как-то не успел. В общем, когда открылись врата, и Сатат пробудил свою память, в склепе произошел энергетический всплеск нереальной силы. Помнишь, я говорил, что все бывшие соратники Сета, погребенные там, воскресли. Так вот, из своих могил тогда поднялись не только они, и он теперь вот так ходит, вот так запросто. Да, жестко ответил Нергал. И он, и ты, и Сет с Фортуной, которых изгнали согласно приговору совета. Амнистия касается всех, и преданных, и предателей, и убийц. Я слушал его и никак не мог поверить, что это происходит на самом деле. Нергал приободряюще коснулся рукой моего плеча. Как ты там сказал? Спи чутко и оглядывайся. Теперь ты пуст, а он живой. Будь осторожен, Даня. Этот ублюдок своего не упустит. Глава 16. Гордость и предубеждение. Поскольку я продолжал стоять, загораживая проход, Нергал сам оттащил меня за локоть к столику и, тяжело положив руку на плечо, усадил на стул. Подыши здесь пока, а я пойду выпивку закажу. Ты голоден? Я кивнул. Хорошо, значит, еще и мясо с сыром, и папиросы, если есть. Ладно, и, покосившись на меня, с усмешкой проворчал. Вот и кто кому жрец после этого. Он двинулся к стойке, а я крикнул в спину. Неверно вопрос ставишь, здесь скорее кто кому бог, а кому друг. Хотя погоди, ты ведь говорил, что у тебя нет друзей. Нергал взглянул на меня, как на шкодливого ребенка, со строгим укоряющим прищуром, но улыбаясь. Это кое у кого совести нет, сказал он и пошел делать заказ. Я потер все еще слегка одеревеневшее лицо. Теперь, когда мое сознание снова включилось, я наконец-то смог оценить и аппетитные ароматы едальни, в которую привел меня Нергал, и ее колоритную публику. Судя по всему, это местечко можно было отнести к элитным. Обстановка напоминала скорее хороший ресторан, чем провинциальную ночную забегаловку. Белые стены, сносного вида картины, крахмальные скатерти на столах и мягкие подушечки под жопы посетителей на деревянных стульях с гнутыми ножками. Справа и слева от барной стойки имелись укромные места за ширмами, и судя по силуэтам на светлом шелке, прямо сейчас оба приватных кабинета были заняты. У дальних столиков с важными минами восседали какие-то мелкие башки, пришедшие сюда пообщаться за бокалом вина. Опознать их можно было по сияющим бронзой телам и странным вычурным одеждам, расшитым этнической вышивкой, и босым ногам, окрашенным хной. В центре зала устроилась компания модных молодых людей и девушек в шелках и бархате. Судя по разгоряченным лицам, костюмчики явно оказались слишком плотными для такой теплой ночи, да и градус принятого внутрь превысил норму. Парни громко смеялись и вообще выглядели совершенно счастливыми, будто вокруг и не творилась армагеддоническая хрень. Девушки смущенно улыбались, стреляли глазками по площади всей таверны, но прицелы сбились, а у некоторых даже раздвоились, отчего пьяненькие глазки косили в разные стороны. Я усмехнулся. Да, люди удивительно пластичны. Мелкие радости личной жизни помогают нам вытеснять глобальные переживания. Эдакий дар окукливания внутри своих собственных реалий. Так и пережидаем самые суровые зимы. А совсем рядом со мной расположились трое мужчин средних лет в легких охотничьих костюмах и оружием у пояса. Они неспешно пережевывали туго зажаренное мясо, перемежая его с темным пивом, и с такими сосредоточенными лицами что-то обсуждали, что я невольно прислушался к их разговору. «Ну не знаю», — протянул самый старший из них, крупный и приземистый, с сизым от щетины лицом. «Странно как-то, ты еще что-то странным называешь, в нашем-то мире», — хмыкнул светловолосый охотник со шрамом на подбородке. «Или забыл, как под стены города стая гнилых волков пришла, это ты мне рассказывать будешь, я, между прочим, в то время уже здесь жил и собственными руками двоих прикончил», — хмыкнул тот. «Но там-то волки в самом деле были. А тут что? Бабка на заячьих лапах? Смех, да и только». На этих словах я разом навострил уши и весь превратился в слух. «Ну-ка, ну-ка, да я сам!» — громко воскликнул светловолосый, но тут же, опасливо оглянувшись, понизил голос. «Сам ее видел. И все, как люди рассказывают. Страшная, здоровая, как прыгнет. Только успеваю уворачиваться, а лицо старушечье, страшное, и зубы вперед торчат, а на голове, платочек синенький». Тут вернулся Нергал с двумя кружками пива и хотел было что-то сказать, но я приложил палец к губам и, взглядом показав на компанию охотников, потянулся за пивом. «Не веришь? Сходи в ратушу, загляни в жалобную книгу. Знаешь, сколько там упоминаний об этом чудовище?» — продолжал светловолосый. «И что оно делает? Говорят, кругом города ночами ходит, и воет страшно. Алешенька, Алешенька!» Я подавился, закашлялся, постучал кулаком себе по груди. «Эх, бедная ты моя Арина Родионовна, беспечный я создатель. Прямо сказать, сволочь, богов укоряю за жестокосердие, а сам ведь ни разу про свое творение не вспомнил. И сколько еще таких по миру бродит?» Нергал вопросительно приподнял бровь, выразительно глядя на меня, и тут заговорил третий охотник, который до сих молчал. «Чего пустые разговоры говорить, в лес сходить надо, вот и всем спорам конец, я хоть завтра готов выдвигаться». Тут к нашему столику прилетела шумная и улыбчивая девушка в белом переднике. Она принялась выставлять с подноса красивые блюда с нарезанным окороком, жареного цыпленка с зеленью и желто-оранжевый сыр. В самом конце девушка с гордой улыбкой достала из кармана передника коробку папирос и спички. «Вот, нашли специально для вас», – прощебетала она, в то время как мужики принялись подниматься из-за стола один за другим. Я огорченно вздохнул. Жаль, что я не услышал, до чего они там в конце договорились. «Слышал?» – спросил я Нергала, когда официантка ушла нам за пивной добавкой. «Ну, это мою крокозябру они завтра мочить собрались», – хмуро сказал я. «Причем совершенно безвредную для людей, которую я для опеки Лехи создал. Представляешь?» – Нергал фыркнул. Сунул в рот кусочек оранжевого сыра и одним махом допил остатки пива. «Еще как, белки, знаешь ли, тоже для людей безвредны», — заявил он. «И рыба в пруду, и бедная курица», — кивнул он на блюдо с цыпленком, «что не мешает на них охотиться. Вот только она не курица», — мрачно возразил я. «Не отдам», — Нергал хмыкнул, с улыбкой выдрал из нашего цыпленка половину и плюхнул мне на тарелку. «На, ешь, спасатель куриц. Слушай, вот если верхний мир пал, то, что же случилось с Нижним? Аид с Персефоной тоже теперь бродит среди смертных, а Харон на реке паромщиком подрабатывает? Да ну нет, конечно, куда же им падать-то? Это только разве что мы со всем своим табором можем к ним провалиться. Так значит, те земли теперь тоже заповедные, там-то однозначно никакой войны быть не может. Земли, может, и заповедные, но и царь не лыком шит. Я слышал, Зевс якобы обратился к брату с требованием предоставить на время убежище ему, как верховному божеству, и всей его свите. И знаешь, что ответил Аид? Сказал, запросто, готов принять в свои объятия хоть весь Олимп с Вальхаллой в придачу, только мертвыми. Так что как только умрет, так сразу добро пожаловать. Гроза потом двое суток бесновалась. Я улыбнулся, вгрызся в нежную и сочную мякоть цыпленка, покрытую золотистой хрустящей корочкой. Какая же вкуснятина! Даже не сомневался, что Аид к себе Зевса по доброй воле не впустит, с набитым ртом пробубнил я. Не для того он в мир мертвых ушел царствовать, чтобы склоки живых слушать. Это факт, кивнул Нергал, прикуривая папиросу. И кстати, По поводу королей. Где Альба? Он тоже в ратуше? Нет. После открытия врат он уехал из города. Мое приятное настроение мгновенно изгадилось. Что значит уехал? Куда? И зачем? Нергал пожал плечами. Разве я пастырь принцу твоему? Кажется, примерно так звучал в его религии ответ на похожий вопрос. Вспомнив, откуда это, я невольно кашлянул. Неудачная цитата, проговорил я. Да, так Каин про Авеля отвечал после того, как убил его. Ну это не наш случай. Принц сел на коня и уехал из города живой и уже вполне здоровый. Куда его понесло, я не интересовался. Ясно. А что насчет наших? Ну, в смысле моих соратников из парящего грифа. Азра, Таки, Эрик, Берн, где они? Как? Ничего о них не знаю. А можешь узнать? Само собой, отозвался Нергал. Закажи мне кого-нибудь из них, и я очень даже быстро соберу информацию. Я даже жевать перестал. Тебе кто-нибудь говорил, что шутки твои порой совсем дурацкие? Лицо Нергала стало серьезным. И вместо того, чтобы ответить на мой наезд, он с нескрываемой грустью в глазах проговорил. Ты слишком рано вернулся, Даня. Слишком рано. Ты же блаженный. Тебе всех жалко. Панду, кошек, незложенного принца и даже говорящую подставку под дружественный тебе череп. А тут такой кавардак скоро начнется, мама не горюй. Ты же с ног собьешься всех спасать, и защититься тебе больше нечем. Я аж чуть не подавился от его слов. Не понял. Я, по-твоему, что, руки-ноги по пути потерял? Или головой где-то сильно ударился? Ты и не ударенный, еще та звезда, а уж если будешь в ударе, рассмеялся Нергал. А потом опять серьезно добавил, и все равно, не ходи никуда один, бери напарника, всегда, и меч всегда под рукой держи. Вот что ты делать будешь, если что-нибудь прямо сейчас случится, а меня не окажется рядом, например, Джасура из толчка выскочит, когда я отлить отойду. Натужно попытался я отшутиться, хотя понимал правоту его слов. Мне нужно научиться рассчитывать свои силы и возможности. И да, я поперся бродить по городу без меча. Ну еще бы, я ведь крутой призыватель. И плевать, что даже в лучшие времена вместо пирожков мог призвать кровожадных чудовищ. Мне же море по колено и небо по плечо. Нергал ничего не говорил. Просто смотрел и наблюдал, как я, застыв с куском курицы в зубах, медленно разгоняю извилинами брошенную мне мысль. Но вообще, да, вынужденно согласился я. Мне нужно быть предусмотрительней. Нергал кивнул. И тут откуда-то с улицы донеслись отдаленные крики и женский визг. Я перевел взгляд на открытое окно. Звуки приближались, пока наконец до моего слуха не донесся истошный, пронзительный возглас. «Даня! Даня! Помоги!» Это был голос оракула. Я подорвался из-за стола, так и не успев даже толком приступить к трапезе. Грохоча сапогами по выскобленному добела деревянному полу, рванулся к дверям и вылетел на улицу. Следом за мной подорвался и Нергал. Ну и кому я только что про осторожность рассказывал? А, стой, говорю, даже поесть не успел, а уже вторая курица образовалась. А я между тем бежал своей птичке навстречу, мысленно проклиная себя за то, что оставил оракула одного. Ведь у него нет никаких других навыков, кроме круглосуточного наблюдения за всем и вся, и он застрял в обычном человеческом теле. О чем я вообще думал? Он ведь даже банальному вору по лбу дать не сможет. Оракул же несся по полупустой улице, замотанный в белую простынь. Та развивалась на бегу, как белый флаг. Прохожие в испуге расступались в стороны, пропуская орущего чудака в простынке, а следом за ним с визгом и руганью неслись две банщицы и ярко накрашенная пожилая дама в алом платье с пугающим декольте, из которого так и норовило выскочить все ее увядшие богатства. «Держите вора, держите!» — кричала одна из банщиц, угрожающе размахивая большой деревянной палкой. «Плати штраф, мерзавец!» — визжала декольтированная дама. «Даня, спаси!» — вопил оракул, вытаращив глаза, полные испуга и отчаяния, и глядя на девушку в красном, которая если и была когда-нибудь прекрасной, то разве что лет 40 назад, я вполне разделял его чувства. Просил же привести ему кого-нибудь посимпатичнее и помоложе, даже доплатил за это. Что здесь происходит? С самым строгим видом взглянул я на женщин, в то время как бедный протобок в юношеском обличье скрылся у меня за спиной. Нергал, без труда догнавший меня, вмешиваться в разговор не стал, а напротив, отступил в тень за фонарем. Он утащил нашу простыню и испортил комплект дорогого постельного белья. С упреками набросилась на меня банщица. Мало того, он еще и всю комнату нам перепачкал. Кошмар. Устроил скандал, перебил посуду. Привели, понимаешь, какого-то бродягу умалишенного. И все вышеперечисленное случилось, когда к нему вот эта фея вошла. С самым суровым видом поинтересовался я, покосившись на даму в красном. Краем глаза я видел, как мой патрон прикрывает рукой рот и подбородок, чтобы не рассмеяться. А чего смеяться-то, сам бы обрадовался, если бы вместо симпатичной кошки тебе полумумию подсунули. Да помилуйте, тяжело дыша проговорила дама, сердито вынимая из рукава тонкий белый платок. Какая фея, а чем вы? Я, маман приличного заведения, а этот человек, он опозорил одну из моих девочек. Взвизгнула она, пустив фальшивую слезу и тут же промакивая ее платком. Испортил малышке всю репутацию, можно сказать, обесчестил. Тяжело дыша, она принялась вытирать платком свою припотевшую грудь и складчатую, обильно припудренную шею. А я изумленно уставился на оракула. «Чего?» – проговорил я. «Ты обесчестил проститутку? Это как вообще? Да я не хотел. Мне сейчас плевать на морально-этический аспект, мне любопытна сугубо техническая сторона дела. Что нужно сделать, чтобы опорочить продажную женщину? Девственницей объявить? Нет!» – возмущенно воскликнула маман, смерив меня суровым взглядом. «Для этого просто нужно, чтобы вас на нее стошнило, а потом с диким криком в одной простыне убежать от нее, даже позабыв закрыть в комнату дверь, будто она чудовище, или, того, хуже, вообще, мужчина». На этих словах Нергал закрыл руками лицо, плечи его дрогнули. Я и сам уже с трудом мог сдержать смех, но мгновенно взял себя в руки и с самым серьезным видом сказал: «Да, это чудовищно, вот и я о том же». Обрадовалась маман такому неожиданному «понимаю» с моей стороны. «Мы оплатим все издержки и штрафы немедленно». Я достал кошелек, отсыпал женщинам компенсацию и вежливо попрощался. Когда они с чувством выполненного долга двинулись от нас прочь, оракул с облегчением выдохнул. «Спасибо», — проговорил он, смущенно пряча глаза. «Так что было не так с той девушкой?» Уже улыбаясь во все лицо, спросил я. «Она действительно оказалась мужчиной?» «Нет», — почти прошептал оракул. «И я правда очень старался, но не смог». И тут густая тень под фонарем разразилась гомерическим хохотом Нергала. «Да, с твоим возвращением здесь снова стало весело», — воскликнул мой патрон, выходя на свет. «Ты просто генератор какого-то веселого безумия». Я вздохнул. «Да уж, безумие и веселье. Бесплотный протобок обесчестил проститутку и украл простыню из бани. Это прямо заголовок для экстренного сообщения на королевской доске». Оракул под взглядом Нергала весь нахохлился, натягивая простыню повыше. «Смешно тебе», — обиженно проговорил он. «Если честно, то очень», — с улыбкой отозвался Нергал, все пристальнее вглядываясь в моего подопечного. «И кстати, ты вообще кто, и чей? Кто-то так прикрывает твой дух, что я увидеть его не могу. Даже любопытно. Считай, что он мой», — вмешался я. «Мой подопечный идет», — Нергал хмыкнул. И хотя на его лице все еще сохранялась улыбка, глаза стали колючими и недобрыми. «Ну, пусть пока будет так», — проговорил он. «А пойдемте-ка лучше в таверну», — с примирительной улыбкой предложил я. «Посидим, отдохнем, поговорим о жизни, выпьем вместе». «Вообще я голый и в простыне», — насупившись, напомнил мне оракул. «Как будто сейчас кого-нибудь этим можно удивить», — хмыкнул Нергал. «Здесь теперь каждый второй то в простыне, то в набедренной повязке». Мы отправились обратно в таверну, как вдруг уже на ступеньках ее крыльца нас догнал долгий, гулкий удар сигнального колокола. Сначала он громыхнул долго и протяжно, а потом десятки звонких малых колоколов зазвенели и заголосили на все лады. «Что случилось?» — с любопытством спросил я Нергала. «В городе радостное событие, на глазах становясь серьезным», — сказал он. «Верно», — подтвердил оракул своим раздражающим тоном всезнайки. «Это...» — я больно ткнул его локтем в бок, и он послушно прикусил язык, сообразив, что едва не сболтнул лишнее. И тут раздался голос глашатая: «Слушайте, слушайте, его величество король со свитой прибыл в Выжгород, выходите и приветствуйте, слушайте, слушайте, возрадуйтесь все, его величество король в стенах нашего города, выходите и приветствуйте». Он повторял одну и ту же реплику с некоторыми вариациями, и его возглас как будто бы эхом отзывался с разных сторон. Это другие глашатаи, разъехавшись от въездных ворот в разные стороны, оповещали горожан о важном событии. Колокольный звон не умолкал. В домах начали загораться окна. Издалека сквозь нарастающий шум донеслись звуки рога и лязг множества подков о мостовую. Горожане высовывались в окна, изумленно вращая головами и пытаясь сквозь сон разобраться в происходящем. Кто-то уже спускался с крыльца, а самые быстрые или не спавшие уже спешили к площади, на ходу приглаживая волосы и поправляя шляпы. Хоть бы сообщили, какой король прибыл. В последнее время их столько расплодилось, проворчал старый трактирщик в белом переднике, выглянув на улицу с крыльца своего заведения. А то самое главное, и не сказали. Глава 17. Кум королю и сват министру. Вот так втроем. Я, Нергал и неопознанный оракул оказались на площади. Похоже, прибытие короля не стало большой неожиданностью для местных чиновников. По крайней мере, большая часть обитателей ратуши оказались на месте и при полном параде, несмотря на то, что стояла ночь. У всех имелись плащи и ленты, указывающие на их статус. Парадные пояса и оружие горели драгоценными камнями, аккуратные локоны лоснились от масла. На фоне всего этого антиквариата особенно свежо смотрелась Стефания, как всегда, подтянутая, строгая и красивая. Городская стража в начищенных доспехах и с факелами в руках выстроилась по периметру площади. Отблески огня трепетали на их глянцевых нагрудниках и шлемах, на лицах застыло торжественное выражение. Воины Сета тоже вышли поприветствовать местного короля, но стояли они чуть поодаль, возвышаясь на 2-3 головы над обычными людьми, в расслабленных позах и потемневших доспехах. Любопытствующие зеваки обступили площадь со всех сторон плотной толпой. Самые отчаянные взбирались на фонарные столбы и балконы близлежащих домов. Детей брали повыше на руки или сажали на плечи, чтобы их не затолкали. При виде Нергала, которого теперь в городе многие знали в лицо, горожане кланялись и расступались, плотнее вжимаясь в своих соседей. Так следом за патроном я сумел пробраться в первый ряд и оказался прямо перед каким-то купцом в бархатном камзоле с пышными рукавами и золотой цепью на груди таких размеров, будто была сделана не для старикана с цыплячьей шейкой, а чтобы волкодава держать. Купец недовольно зашипел на меня, мол, ты-то куда лезешь, голодранец? Я тихо ругнулся. Ага, парня в простыне, значит, он трогать побоялся, а на меня в грубой одежде вызверился, смелый такой. «Приветствовать короля дозволено всем сословиям», — буркнул я на детка. Тут на купца с самым хмурым видом обернулся Нергал, и тот умолк, опасаясь его недовольства. А в город между тем неспешно въезжали воины его величества, лишенные всякого лоска и блеска, усталые, суровые, пропыленные и перепачканные кровью побежденных врагов. Они разительно выделялись на фоне игрушечной парадности местной стражи. А потом, наконец, появилась высочайшая свита. Впрочем, о том, что это именно свита, а не очередной отряд каких-то воинов, можно было догадаться только по развивающемуся знамени с королевским геральдическим гербом. Все были одеты лаконично и просто, ничего лишнего, дорожные костюмы, плащи от дождя и пыльные от долгой дороги сапоги, никаких атласных лент и бриллиантовых россыпей. Во главе этого скромного отряда ехал Альба. Его короткие платиново-белые волосы блестели в свете факелов как единственная драгоценность. Черный костюм еще сильнее подчеркивал аристократическую бледность красивого лица и худощавую хрупкость, отчего он выглядел на фоне своих крепких спутников как эльф рядом с гномами. Его величеству Альбе, ура! Скомандовал начальник стражи, и простой люд с радостью подхватил приветствие. Голоса слились с радостным перезвоном колоколов. Ура! Кричали и молодые дворяне, только что покинувшие таверну, и купец у меня за спиной. Ремесленники, торговки, стражи и повылезавшие из своих подворотен уличные мальчишки. Король приветственно поднял руку и улыбнулся, отчего холодное лицо мгновенно стало живым, а мраморная белизна наполнилась светом. Женских голосов в толпе сразу прибавилось. Тут я пригляделся к спутникам Альбы, расцвел улыбкой во все лицо и тоже радостно заорал со всеми. Ура! Потому что по правую руку от короля ехал князь Дис, а по левую – Азра на своем адском жеребце. В Выжгород и правда приехал король, самый настоящий, и привел за собой моих друзей. Это ли не повод счастливо поорать во всю глотку? В хвосте свиты я разглядел силуэты наших девчонок из грифа и, кажется, Берна с Эриком. Остальные терялись среди незнакомых мне лиц, но в стороне от всех, пыхтя и ворча ругательства, трусил изрядно похудевший и побледневший, но все еще зеленый медведь. Вот уж кого ни с кем не перепутать ни днем, ни ночью. Я никогда не считал себя сентиментальным, но тут, честно говоря, все так разом на меня накатило, что от умиления и абсолютного восторга я аж прослезился. Конечно, это не могло быть случайным совпадением. Фортуна явно все еще помогала мне, может быть, по старой привычке, а может из благодарности. Народ ликовал, а вот нашим начальствующим попугаем от такого сдержанного, чтобы не сказать скромного, внешнего вида короля и его свиты слегка поплохело. Как же нелепо и неуместно выглядели теперь их напомаженные волосы и богатые украшения. Встревоженно переглядываясь, они пытались незаметно натянуть плащи посильнее на плечи, чтобы как-то прикрыть россыпи камней самоцветных, предательски сверкающих на поясах и манишках. Я смотрел на все это и испытывал настоящую гордость за тех, кого так горячо приветствовали горожане. И за себя тоже. Я ведь тоже приложил руку к тому, чтобы каждый из них мог очутиться сегодня здесь. Точно так же, как и они, приложили руку к развитию моей собственной судьбы, каждый в свое время. Только одно меня сейчас тревожило. Чем я смогу им быть полезен теперь? Эх, надо бы с Фортуной поговорить, когда она в себя придет. В конце концов, у меня же изначально был какой-то свой источник. Может, имеется способ его восстановить или заново вырастить. А то я для своих получаюсь чем-то типа чемодана без ручки, и пользы от меня никакой, и вроде много чего нас связывает, так что бросить жалко. Я вздохнул. К Леандру на кухню, что ли, вернуться? Альба ушел, так что там вакантное место нарисовалось. Вот только грустно все это. После арены, битвы с Эребом, путешествия в другой мир и освобождения Януса снова лук резать, я вдруг почувствовал глубокую, просто неподъемную усталость. Обо всем этом я подумаю как-нибудь потом, не сейчас, не сегодня, и даже не на этой неделе. Объявляю себе официальную благодарность за проделанную работу и выдаю право на 10-дневный отпуск. Просто жрать, спать, бухать и ни о чем не думать. Вот только Арину Родионовну завтра с утра отыщу, и в запой. А, еще нормально одеться надо и меч найти. Блин, вот даже в отпуск просто так не уйти, пока хвосты не подтянешь. Прямо как на работе. Наши чинуши принялись рассыпаться в приветственных речах, и все вокруг притихли, пытаясь расслышать дребезжание голосов. А я осторожно втолкнулся кормой обратно в толпу. Народ радостно прижался, пропуская меня, рассчитывая после моего отчаливания продвинуться хотя бы на пару шагов поближе. «Эй, ты куда?» — крикнул мне в спину Нергал, но я только неопределенно махнул рукой и потолкался дальше. «Все, ребята!» Даня сдулся. «Нету Дани, есть пустая тряпочка. Миссия, блин, выполнена». И тут я откуда-то сверху услышал смутно знакомый голос. «Даниил, етить я знаменитость». «Ну, допустим, и что?» Поднял голову, пытаясь найти, кто это вообще и откуда говорит, и увидел Шиву, парящего над толпой в позе лотоса. В этот раз он выглядел как какой-нибудь индийский принц, золотой головной убор, подведенные сурьмой глаза, на обнаженной груди, бусы из драгоценных камней. Вокруг бедер была обернута не спадающая складками парчевая ткань, на стопах и ладонях виднелась роспись хной, которая на голубоватой коже приобрела странный оттенок. В одной руке он держал свою флейту, а в другой – мундштук от причудливого кальяна, который парил рядом с Шивой. «Действительно, ты», – дружелюбно улыбнулся он мне, – «прекрасный смертный, умудрившийся сломать целый мир. Сколько же веселья ты подарил мне своей легкой рукой. Крики богов и людей до сих пор звучат в моей памяти, лаская слух, да будет трижды прославлен великий отец наш Сатат». Люди справа и слева отвлеклись от приветственных речей и уставились на меня. На их лицах так и читалось недоумение, мол, а это что еще за покемон? Я кашлянул, покосился на Шиву. «Приветствую. Вижу, тебя не сдуло во время падения верхнего мира». Тот ничуть не обиделся, мелодично рассмеялся и покачал головой. «А нет, наоборот, я оказался последним, кто успел зачерпнуть энергии из чаши, причем безо всяких ограничений, так что мне повезло. Не желаешь подняться, воспитанник пса войны и сын смерти? У меня есть к тебе вопрос». Я усмехнулся. «Вот если бы у твоего кальяна был не один мундштук, а два, начал было я, но тут Шива положил свою флейту на колени и щелкнул пальцами. Из кальяна, как живая змея, вытянулась еще одна трубка с мундштуком. Она причудливо изогнулась и замерла, приподняв свою голову. Шива с улыбкой гостеприимно протянул мне руку, мол, забирайся, твое желание выполнено». Тут уж на меня уставились абсолютно все вокруг. Видимо, наша беседа с Шивой сейчас оказалась куда более занятной, чем монологи городского совета. Я не стал ломаться и ухватился за протянутую руку. Шива с легкостью втащил меня на твердый воздух рядом с собой. «Спасибо», — сказал я, — «вид отсюда и правда шикарный. Это ты еще мой кальян не пробовал», — с многозначительной усмешкой отозвался Шива, растянувшись на боку. «С ним происходящее кажется куда как забавней». Я потянулся было к мундштуку, как вдруг меня буквально пронзила острая боль в солнечном сплетении. В ушах, перекрывая все остальные звуки вокруг, раздался бормочущий невнятный голос. «Забрать свое», — шелестел он, — «забрать свое», — хватая воздух ртом, как рыба, я рефлекторно схватился за больное место, всеми силами стараясь не заорать на всю площадь и не испортить важный официальный момент, происходивший на ней прямо сейчас. А через мгновение, с хрустом разрывая рубашку, из моей груди разом высунулись 5 огромных щупалец, переливаясь всеми цветами радуги, как новогодняя гирлянда. Под испуганные крики горожан на них хищно вытянулись в стороны, а в голове прозвенело «Азатат». Это было так громко, что у меня заложило уши. Я уже не понимал, откуда исходит голос, изнутри или снаружи, и может ли его слышать кто-нибудь еще кроме меня. «Я, Азатат, и я заберу свое». Люди бросились в стороны, инициируя начало большой давки. Старческие голоса на площади смолкли, а мой чужой вдруг всеми щупальцами вцепился растерявшегося Шиву. Гибкие отростки разом обвились вокруг мерцающих нежной лазурью рук и ног божества, а пятый потянулся к шее. «Отпусти!» — прохрипел Шива, неловко заваливаясь на спину, как если бы невидимый пол под ним пошатнулся. Ну а вместе с Шивой пошатнулось и все остальное. Кальян проскользил по невидимой поверхности и шлепнулся вниз кому-то на голову, роняя в темноту пыхнувшие оранжевым угольки. Следом улетела и флейта. Меня тоже хорошенько качнуло, и я бы кубарем укатился вниз, если бы щупальца не держали Шиву мертвой хваткой. «Отдай мое!» — громыхал голос. «Отдай, отдай! А-а-а!» — взревел бог, раскинув руки и вырастая буквально на глазах. Но не тут-то было, мой чужой казался просто резиновым. Невидимая плоскость вместе с нами, накренившись, как подбитый самолет, рванула в сторону храма Флоры. «А-а-а!» — продолжал орать Шива. «Отдай, отдай!» — перекрикивал его Азатат. «Да исчезни ты, сволочь!» — завопил я, в порыве самобичевания ударяя кулаком себе в грудь, прямо в открытую сердцевину чужого. «Исчезни, сгинь, ты же меня позоришь!» А между тем святилище Флоры, угрожающе раскачиваясь из стороны в сторону, с бешеной скоростью мчалось на нас. Хрясь! Хрустнув украшениями, Шива приложился о стену, и мы под дружный вздох толпы помчались в противоположную сторону, как отпружинивший мяч. В этот момент все уже и думать забыли про въезд короля. «Держись, беги, ложись», — вопили где-то снизу. «Ага, ложись». Очень умное предложение, когда толпа начинает бешено метаться из стороны в сторону, как табун испуганных лошадей. Шива по-йоговски извернулся и принялся босыми ногами фигачить по пятому щупальцу, которая все еще пыталась схватить его за шею, и нас несло прямо на высочайшую делегацию. «Хватит!» — орал я Азатату. «Что за хрень ты творишь? Довольно, сгинь!» «А-а-а-а!» — ревел Шива, превращаясь из синего бога в фиолетового. На площади засверкали конструкты. Полыхнул огонь, лизнув мне пятки и опалив левую штанину. «Твою ж мать!» — выругался я, уже забывая о приличиях. Мы вошли в штопор, и земля с небом замелькали у меня перед глазами попеременно, вызывая тошноту. «Никому не атаковать!» — прозвенел голос Альбы. «Защитный заслон, сейчас!» И прямо перед нами с Шивой выросла сияющая зеленоватая стена. С размаху долбанувшись об нее, мы оба рухнули вниз. «Шмяк! Даня, я спасу тебя!» — раздался голос Оракула. И я увидел, как он, протянув руки вверх, и рванулся к нам. Простыня эпично соскользнула на мостовую, и в этот миг неожиданно крепкие объятия Оракула настигли меня. «Спокойно, брат!» проговорил он, и щупальца тут же ослабили свою хватку и начали втягиваться обратно мне в грудь. «Успокойся, все будет хорошо, все будет». Мы лежали посреди площади, аккурат между шеренгой чиновников и свитой короля. Вокруг по периметру, парадно сверкающая стража, за огороженной оцеплением серединой бурлило человеческое море, а на мостовой в свете факелов лежал распластавшийся бог разрушения Шива, в помятой кастрюле на голове и уже без бус. Приглушенно постанывая, он грязно, виртуозно ругался. Прямо не индуистский бог, а русский интеллигент-филолог. Ощущая спиной каждый камень, я валялся рядом. Мои сапоги красовались на его расстелившейся по каменьям парчевой недоюбке, а сверху, нежно меня приобнимая, лежал, раскинувшись звездочкой, голый оракул. Класс! А потом вокруг стало так тихо, что даже икнуть было страшно. На нас смотрели все. Мужчины, женщины, боги. Старики и дети. И Стефания тоже смотрела, изумленно вытянувшую и округлив глаза. Гермес беззвучно ржал, вытирая слезы. И тут в тишине прозвенел счастливый голосок моей кошки. «Это же наш Данечка». Даня вернулся. Как будто это мог быть кто-то другой, фыркнул Азра с насмешливой улыбкой. И будет легенды народ наш слагать, как парень один всех заставил посрать, почти пропел таки, поднимаясь на задние лапы. И он не устанет меня удивлять, не удержавшись от улыбки, в тон ему проговорил Альба, глядя на мое распластанное тело. Вот же ж блин, предлагаю сделать вид, что мы его не знаем, услышал я заговорщицкий шепот бобра. Ах ты ж зубастая сука, слезь с меня, просипел я оракулу. Не слезу, прошептал тот, я сказал, слезь немедленно. Но я же голый, жалобно проговорил тот. Да сползай ты, хуже все равно уже не будет, зашипел я, сталкивая его, наконец, в сторону. Прикрыв причинное место, он отполз от нас бочком, скрючившись под многочисленными взглядами, как звонарь из Нотр-Дама. Кто-то из стражников услужливо набросил на него плащ. Честное слово, лучше бы я помер на исторической родине. Интересно, если прикинуться мертвым, это поможет? Тут кто-то решительным шагом подошел ко мне и тронул за плечо. Живой, услышал я голос Диса. Кажется, проговорил я, но не уверен, что при нынешних обстоятельствах это повод радоваться. Да вот еще, фыркнул он и, схватив меня за руку, помог подняться на ноги. И, обернувшись к толпе, громко и звучно крикнул. Поприветствуйте друга его величества и спасителя нового патрона вашего города, великого Сета, носитель самой разрушительной и непокорной энергии из всех возможных, господин Даниил, крикнул он в толпу, указав рукой на меня. Ура! Неуверенно и вполголоса затянул кто-то глубоко в толпе. Еще бы, проговорил Шива, с трудом поднимаясь на ноги следом за мной, ведь это вовсе не энергия, а Вишну знает, кто сидит в нем. Сверкнул он в мою сторону глазами. Не уверен, что Вишну это знает, проговорил в ответ оракул, покосившись на меня. А ты вообще кто такой, что дерзаешь говорить со мной, вспылил раздосадованный бог, схватив щуплого человечка за воротник. Оракул уставился на Шиву белыми глазами. Руки, убери, сейчас, потребовал он. Индуистский бог от изумления даже побледнел, отчего его кожа снова стала сияющей голубой. Рука, только что душившая дерзкого голыша, ослабла. Ты, ТССС, покосившись на толпу, прошипел оракул, даже не смей называть мое имя. А где же сам наш великий защитник и покровитель? Громко спросил один из чиновников, маленький масляный человечек с белым париком вместо настоящих локонов. Мы все с нетерпением ждем его появления. И в этот момент, как по волшебству, в город въехали всадники, блин, нового апокалипсиса. Янус, Диметра с Лехой под мышкой, Фемидой пыхтящей сигарой барон. Следом за ними показалась телега, на которой сидела Фортуна. И в руках у нее был не один, а целых два орущих свертка. Глава 18. Что тебя не убивает, делает тебя страннее. Всадников узнали все. Буквально за минуту все внимание горожан, только что направленное на короля и его спутников, переключилось на новых гостей. Приветственные возгласы прозвучали сначала не смело, а потом все громче и громче. Некоторые женщины так расчувствовались, что даже заплакали. Фортуна с нами, Фемида здесь, и Сет вместе с ними. Кто теперь страшен Вышгороду? Пропустив главных героев вперед, на почтительном расстоянии следом за богами в открытые ворота въехали воскресшие воины Сета. Один из них на руках держал притихшего Бильского. Зорин со своими вояками, связанные по рукам, шли пешком рядом с конным конвоем. Воспользовавшись паузой в речах и воззваниях, Альба негромко сказал Дису: «Отправь Даню в резиденцию, и пусть там о нем хорошенько позаботится». «А что насчет писем?» – осведомился князь. «С этим можно не торопиться. Главное, чтобы все приглашения нашли своих адресатов в течение ночи». Я вопросительно взглянул на Альбу. «Затевается что-то важное?» – тихо спросил я. «Потом расскажу», – не поворачивая головы в мою сторону, отозвался молодой король. Я вздохнул. Конечно, отправиться в резиденцию было очень соблазнительно. Забиться в тихое место, уронить свои кости на какую-нибудь постель и спать. А еще лучше, дождаться завершения официального мероприятия и отправиться пить с друзьями, расспросить их подробно обо всем. Но не мог же я бросить бедного голого оракула в одиночестве. И потом, прежде чем появляться перед друзьями и королем, мне нужно было задать пару вопросов своему всеведущему спутнику, по поводу живности, непредсказуемой по собственному усмотрению вылезающей из моей груди. Я бы с радостью, но есть безотлагательное дело, самым наглым образом возразил я королю. Как только решу его, сразу объявлюсь, обещаю. Схватив за локоть совершенно поникшего оракула, Я потащил его прочь из сиятельного круга. Нахмурившийся Дис дернулся в мою сторону, собираясь остановить, но Альба строго качнул головой, возвращая князя на свое место. «Завтра, не позже 6 часов вечера», — сказал он, — «быть обязательно». «Понял», — отозвался я, и, обернувшись на прощание, не удержался от улыбки. «Все-таки волосы вам очень к лицу, ваше величество». На губах Альбы на мгновение проступила юношеская, озорная полуулыбка. Он даже взглянул на свои руки, видимо, вспоминая порезы от кухонного ножа и заготовки проклятого лука. Но тут же взял себя в руки и снова стал величественным и прекрасным. «Иди уже», — полушепотом проговорил король, и мы вместе с Оракулом прошмыгнули сквозь строй расступившейся охраны и смешались с толпой. Вскоре шумная и людная площадь осталась позади. Мы с Оракулом топали мимо окутанных ночным сумраком домов, слыша звуки своих шагов. Навстречу время от времени попадались припозднившиеся к началу официального мероприятия горожане. При виде нас они недоумевающе хмурились и ускоряли шаг. В самом деле, что это вообще значит? Как мы смели уходить прочь оттуда, куда они еще даже не успели добежать? Оракула трясло. Он судорожно кутался в плащ, то и дело бормоча себе под нос. «Унижение? Какое же это унижение? Да хватит тебе уже причитать», — проговорил я, покосившись на него. «Тебе легко говорить», — отозвался он, — «ты хотя бы одет». «Так вот в чем дело, даже не в пережитом эпизоде, а всего-то в портках. Ну, уж эту-то проблему я тебе решить помогу. Интересно, как? Купить сейчас негде, торговцы все на площади», — за упокойным голосом принялся рассказывать мне Оракул. «И это ужас, ужас, ни с чем не сравнимый кошмар. Ты знаешь такой кошмар, когда все вокруг одеты, а ты — голый». Я вздохнул. «Да, тут нужно было действовать быстро, пока мой аутичный приятель окончательно не впал в пучину отчаяния». Я осмотрелся по сторонам и, резко свернув с дороги, подошел к большому двухэтажному дому с кружевной лепниной вокруг окон. Горестное повествование Оракула прервалось. «Ты что?» – изумленно проговорил он, и тут же перебил сам себя. «Ах, вот оно что!» Не обращая на него внимания, я забарабанил кулаком в дверь. «Эй, есть кто дома?» Дома никого не оказалось. Я снова окинул взглядом улицу. Как и ожидалось, вся стража сейчас стояла на площади в начищенных доспехах. Какая удача! Приложившись плечом к двери, я с легкостью вышиб хилый замок и вошел внутрь. Далеко идти, к счастью, не пришлось. Прямо у двери на вешалке я нащупал жесткую куртку и штаны. Под порогом отыскал сапоги. Прихватив это все, я оставил хозяевам на столе золотой и тщательно прикрыл за собой дверь. «Вот и все решения твоей проблемы», — протянул я Оракулу свою добычу, которая при свете фонарей оказалась рабочей одеждой пекаря. «Ты опять изменил ход событий», — проговорил тот, глядя на меня с таким выражением лица, будто я представлял собой какую-то изысканную физиологическую патологию, а он сам был доктором. «На ровном месте, без серьезных причин. Это хорошо или плохо, даже не знаю. Я пока не разобрался». Тут издалека донеслись возбужденные мужские голоса, и я утащил Оракула в тень промеж домов. «Одевайся быстрее и пошли отсюда», – прошептал я. «Ты знаешь, чем определяется характер человека», – сказал Оракул, натягивая мешковатые штаны. «Тем, насколько он может повлиять на окружающую среду, интересное мнение. Но нет, вовсе не этим». Он сунул ноги в сапоги, сбросил плащ и надел белую плотную куртку, повисшую на нем, как на вешалке. «Человек определяется жертвой», — сказал Оракул, закатывая длинные рукава. «Вернее, тем, ради чего он готов пожертвовать всем остальным». «Плащ не забудь», — подсказал я. «А, — говорю, — плащ надень, чтобы твой неуместный наряд ни по размеру в глаза не бросался». Он послушно набросил на плечи воинский плащ, и мы бесцельно двинулись по дороге дальше. Теплый ветер шелестел листвой, тусклые фонари желтыми пятнами светились в темноте, отсвечивая в гладких булыжниках мостовой, отполированной множеством ботинок и башмаков. Из аккуратно подстриженных кустов вокруг жилых домов доносился умиротворяющий стрекот сверчков. «Существует всего две категории людей», — продолжал между тем Оракул. Он наконец-то перестал трястись, как осиновый лист на ветру, и был теперь настроен на философский лад. «Это муравьи и фигуры. Муравьи ведут полубессознательную жизнь, подчиненную бытовым потребностям и сезонным периодам. Период роста, период брачной активности, размножения, заботы о потомстве, накопления запасов и период угасания. Они действуют согласно природной схеме и не способны ее нарушить, потому что не в состоянии осознать. Фигуры же прекрасно осознают себя и строят свою жизнь зачастую вопреки любым природным схемам, согласно своей главной ценности. Например, спросил я, с наслаждением вдыхая ночной воздух. Существует всего 4 типажа фигур мужского пола. Первый – это слуга, или рыцарь. Люди, способные пожертвовать всем ради служения, Богу, королю, отечеству, чему угодно, что они сами считают куда большей ценностью, нежели собственное благополучие. Это истинные воины, жрецы, целители и все такое. Второй типаж – любовник. Тот, кто способен потерять и Бога, и своего короля, и отечество, если на карту поставлена жизнь и благополучие любимой женщины. Третий – это король. На самом деле довольно редкий, но очень яркий тип личности. Он готов отдать все ради себя самого. Высшей ценностью такой человек видит себя и свой статус. Звучит противно. Это если смотреть поверхностно. На самом деле люди-короли очень часто бывают полезны обществу. Считая себя высшей ценностью, многие из них предъявляют повышенные требования к своему образованию и моральным качествам. Они не просто считают себя центром вселенной, а считают необходимым соответствовать этому званию. На алтарь своего статуса они приносят и личное счастье, и близких, и религию, и самих себя. Они становятся некой социальной функцией без страха и упрека, по пути теряя все, что могло бы сделать их счастливыми. Я присвистнул. Вот как, именно. Не стоит путать короля и муравейную королеву, которая считает, что весь муравейник должен ей служить лишь потому, что она откладывает яйца. Понимаешь, о чем я? Думаю, что да. Но ты пока назвал только 3 фигуры. А что насчет 4-й? Самая непонятная для меня категория людей. И такая же редкая, как и король. Этот типаж я назвал шутом. Люди, которые живут вопреки. Они созданы, чтобы плыть против течения. Им плевать на постороннее мнение. Они рискуют без повода и зачастую живут без цели. Но всегда, вопреки. Там, где они появляются, воцаряется хаос. Короли прощают им дерзость. Смиренные жрецы, столкнувшись с шутом, приходят в бешенство. Мудрецы теряют лицо, с пеной у рта обзывая их дураками. «Славные ребята», — усмехнулся я, чувствуя скрытый намек. «Это еще не все. Иногда случается так, что под маской шута скрывается нечто большее. А именно, оракул остановился, пристально посмотрел на меня. А именно, карта без масти и номера. Джокер. Тот, кто наделен способностью не просто нарушать установленные правила, но и менять их. Хаос, который сеет вокруг себя Джокер, похож на первобытный. Он пробуждает окружающих демонстрировать не просто какие-то низменные качества, а выставлять на обозрение истинное лицо без прикрас. Он не просто смеется, а заражает других своим безрассудством. Он ломает незыблемые, обнуляет достижения и обесценивает чужие цели, заменяя их новыми. И это ты, Даниил. Я. Почему ты удивляешься? Мне кажется, ты уже давно понял, что с тобой что-то не так. Я думал, это следствие влияния фортуны. Все наоборот. Ты стал Джокером не из-за ее благословения. Это она благословила тебя потому, что ты Джокер. Я задумчиво потер щеку. Ну не знаю, может быть. Я пошел было дальше, но оракул коснулся моей руки, чтобы я остановился. И, приблизившись, уставился в упор, глаза в глаза. В одно мгновение нелепое одеяние, щуплое тело юнца и смешная наивность божества, не приспособленного к жизни во плоти, все это перестало иметь значение, исчезло, растаяло, так же, как и очертания города вокруг. Я видел перед собой белые глаза вечности. От прикосновения энергии оракула у меня в груди стало холодно, а по коже пошли мурашки. Мы будто очутились где-то на краю мира, между землей и бесконечным звездным небом. Я не должен говорить тебе этого, сказал оракул, и хотя голос его звучал очень тихо, я отчетливо слышал каждый звук, как если бы он исходил изнутри моей головы. Точно так же, как ты не должен был входить в тот дом, чтобы достать для меня одежду. Но ты вошел, и я скажу, тот, кто действительно заслуживает того, чтобы за него умереть, сам об этом никогда не попросит. Путь всегда определяет идущий. Нет ничего постыдного в том, чтобы вместо всеобщего блага тех, кто попросит твоей смерти, выбрать жизнь. Безропотно на жертвенный алтарь поднимаются только бессловесные твари и мученики. Ты – не мученик и не жертвенная корова. Ты – Джокер. Помни об этом. Он отпустил мою руку и отвернулся. Теплое дыхание летней ночи снова коснулось моего лица, голова слегка закружилась. «Вот блин», — выдохнул я. «Умеешь ты, однако, быть пафосным. Аж мурашки по спине. А у меня как раз больше никаких мурашек по коже», — беззаботно отозвался Оракул, двинувшись дальше. «Ты был прав, хорошее мытье помогает. Еще есть научись нормально, и тебе вообще понравится», — усмехнулся я, пытаясь прийти в себя после услышанного. Что он вообще хотел этим сказать? Я покосился на бредущего рядом со мной Оракула. И ведь спрашивать бесполезно. Все равно не скажет больше, чем сам захотел. Вот любит же он нагнать мутной пурги, а ты потом думай. Остается только попробовать спросить про кое-что другое. Или, скорее, про кое-кого. Не сговариваясь, мы свернули с освещенной улицы в узкий переулок, ведущий к маленькому садику с колодцем. Сладкий запах цветущей сирени здесь был гуще, а тишина, почти абсолютной, будто город вымер, и остались только мы вдвоем, я и Оракул. «У меня есть вопрос», — решился я, наконец, завести разговор о животрепещущем насущном. «Думаю, что даже не один», — усмехнулся Оракул. «Азатат, ты знал, что он во мне, с самого начала. И когда же это начало началось? С первой капли божественной энергии, попавшей в тебя. Другими словами, с прикосновения фортуны. Тут я остановился. Чего? Давай присядем», — предложил Оракул. «Я устал». Мы свернули с дорожки и расположились на мягкой траве под деревьями. «Ты хочешь сказать, что эта фортуна вселила в меня чужого? Ну, в смысле Эзотата? Нет, она лишь оставила толику своей энергии, даже не подозревая, что часть ее принадлежала моему брату. Точно так же, как Шива не подозревает, что прямо сейчас буквально наполнен энергией протобога, имя которого за всю свою жизнь слышал лишь пару раз и то мельком. Частица энергии буквально наполнен». Тут я вспомнил слова Шивы, сказанные незадолго до того, как во мне проснулся Азатат. Он похвалился, что оказался последним, кто успел зачерпнуть энергии из чаши, причем безо всяких ограничений, и вдруг все сошлось. Меня будто прострелило. «Чаша», только и смог проговорить я. «Верно, чаша – это большая часть его энергетического тела, погруженного в беспробудный сон. Подпитываясь от нее, боги смешивают эту энергию со своей собственной, тем самым увеличивая свою силу. Но ты, другое дело, фортуна встроила в твой источник систему слотов, которая отбирает и накапливает энергию в зависимости от ее типа. Когда ты активировал врата перехода, все слоты, являвшиеся ключом, были опустошены, кроме одного, того, где накопилась энергия бога, не участвовавшего в создании врат. Но разве количество слотов не соответствовало ключу? Фортуна знала, что у богов кроме их собственной энергии есть еще и энергия чаши, которая сразу после принятия отличается от любой другой. Поэтому я подсказал ей создать один резервный, чтобы ненароком не навредить и без того хрупкому носителю. Эту мысль она приняла за свою собственную. И ты начал собирать Азатата по кускам, из разных богов, из поглощенных стражей, до тех пор, пока разрозненные фрагменты не стали соединяться в личность. И теперь, когда Азатат вспомнил сам себя, остался последний шаг, проговорил Оракул, откинувшись назад и растянувшись на траве. Догадываешься, какой? Сердце у меня в груди забилось болезненно и гулко, будто Азатат начал стучаться изнутри. Дать ему поглотить самого себя и тем самым уничтожить чашу, проговорил я. Вот только вряд ли я смогу это пережить. Да, отозвался Оракул. Из самого начала ты использовал меня как собирателя кусочков Азатата. Да, он соглашался с моими словами так просто, будто речь шла о предложении выпить, а не о спланированном покушении на убийство. Я медленно выдохнул, пытаясь всеми силами подавить в себе желание придушить его прямо здесь и сейчас. А я, дурак, пожалел его. Я отнесся к нему, как к человеку. «Какая же ты ублюдочная тварь», — проговорил я, чувствуя, как все внутри закипает от ярости. И вместе с этой яростью из меня так и рвался нездоровый, злобный смех. «Ох, Даня, вот как тебя прокатили, а ты уж развесил, боги то, боги это, а им просто насрать на смертных. И ведь говорил же мне Янус, не верь им, никому не верь, как же он был прав, а я-то думал, все самое страшное для меня наконец-то закончилось. Оказалось, ни хрена, все еще только начинается. Боги не знают ни жалости, ни сожаления», повышая голос, заявил Оракул, будто название лекции продиктовал с кафедры. «У них нет привязанностей, есть только задачи и цели. И это, правильно, божество мыслит более глобальными категориями, чем отдельно взятые жизни конкретных смертных. Так и должно быть». Его голос осекся. Несколько мгновений он молчал, а потом резко поднялся с травы. И оно так было, в раз изменившимся, мрачным тоном проговорил он. До того момента, как мне вздумалось надеть эту проклятую оболочку, я думал, быть человеком, это получить набор нервных клеток и открыть для себя новые ощущения. Но это не так, быть человеком означает стать ножнами для меча Фемиды, носить его в груди и чувствовать, как с каждым несправедливым решением клинок погружается все глубже. Больно. Оракул повернулся ко мне, и даже в сумерках было видно, как на его лице застыла болезненная усмешка. «Помоги мне покинуть это тело или найди способ не умирать». Я сам пытался отыскать его много раз, кропотливо перебирая нити возможностей одна за другой, но безуспешно. «Я ничего не вижу. Ты погибнешь при любом раскладе, из-за решения, принятого мной целую вечность назад, и мне придется созерцать твою смерть, как и все остальное в этом мире, а я не хочу. Поэтому опять нарушаю правила и говорю тебе, переверни доску еще раз, если сможешь». Глава 19. Прокаженный холеры не боится. Какое-то время мы сидели в тишине, только ветер шелестел листьями деревьев, разгоняя вокруг облака сладкого запаха. Я смотрел на оракула и думал о том, что у него очень тонкая шея. Чтобы сломать такую, мне даже усилий прикладывать не придется. Вот и выполню его просьбу об освобождении из тела. Хрусь, и все. С другой стороны, мне было жаль его. Глупо, необъяснимо, но правда. Наобщавшись с богами, я имел некоторое представление об их мироощущении и понимал, чего стоило оракулу сказать то, что он сказал.